Студия «Медиакнига» представляет. Генрик Сенкевич. «Огнем и мечом». Читает артист Павел Конышев. Часть первая. Глава первая. Странный был 1647 год. Разные знамения на земле и на небе предвещали какие-то несчастья и необыкновенные события. Современные летописцы упоминают, что весной в диких полях появилось невероятное количество саранчи, уничтожившей все посевы и травы, что предвещало нашествие татар. Летом произошло полное солнечное затмение, а вскоре затем на небе запылала комета. В Варшаве над городом появился в облаках гроб и огненный крест. Люди постились и раздавали милостыню, ибо многие утверждали, что в стране будет мор и уничтожит род человеческий. Наконец настала столь теплая зима, что даже старики не помнили такой. В южных воеводствах совсем не замерзали реки. Увеличиваясь от тающего каждое утро снега, они вышли из берегов и затопили их. Шли частые дожди. Степь размокла и превратилась в громадную лужу. Солнце в полдень пригревало так сильно, что чудо из чудес – в воеводстве Братславском и на диких полях степь зазеленела в половине декабря. Пчелиные раи начали гудеть и жужжать на пасеках, в хлевах мычал скот. Когда, казалось, весь порядок в природе совершенно изменился, все на Малой Руси, ожидая необыкновенных событий, беспокойно поглядывали на дикие поля, откуда, скорее всего, можно было ожидать опасности. А на полях в это время не происходило ничего особенного, никаких битв и стычек, кроме тех, которые случались там обыкновенно и о которых знали только орлы, ястребы, вороны да полевой зверь. Таковы уж были эти поля. Последние следы оседлой жизни кончались к югу, недалеко за Чигирином, со стороны Днепра и Днестра близ Умани, а дальше, к лиманам и морю, тянулась все степь и степь в могучих объятиях двух рек. На Днепровской луке, на низовье, за порогами, кипела еще казацкая жизнь, но в самих полях еще не жил никто. И только по берегам рек кое-где попадались полянки, словно острова среди моря. Земля эта, номинально принадлежавшая Речи Посполитой, была пустынна. И Речь Посполитая позволяла татарам пасти на ней свои стада, но так как ее часто обороняли казаки, то пастбище было вместе с тем и полем брани. Сколько там разыгралось битв, сколько полегло людей, никто не считал, никто не запомнил. Одни орлы, ястребы и вороны видели все, а кто слышал издалека шум крыльев и карканье, кто видел стаи птиц, кружащихся над одним местом, тот знал, что там лежат трупы или непогребенные кости. В густой траве охотились на людей, как на волков. Охотился кто хотел. Человек, преследуемый законом, скрывался в дикие степи. Вооруженный пастух сторожил свои стада. Рыцарь искал там приключений. Разбойник добычи. Казак татарина. Татарин казака. Случалось, что целые толпы пастухов защищали стада от нападения разбойничьих шаек. Эта степь была и пустой, и полной в одно и то же время. Тихой и грозной, спокойной и полной засад, дикой не только от диких полей, но и от диких душ. Иногда над степью проносилась большая война. Тогда по ней волнами плыли татарские чимбулы. Чимбул — отряд вооруженных татар. Казацкие полки, польские и валашские хоругви. Ночью ржание коней вторило завыванию волков. Звук котлов и медных труб летел к Овидиеву озеру и к морю. А на черной дороге и на Кучманской море людей так и разливалось. Границы Речи Посполитой охраняли от Каменца до Днепра станицы и полянки. И когда на окраинах начиналось брожение, можно было узнать по неисчислимым стаям птиц, спугнутых татарскими чимбулами и летевших на север. Но татарин из-за черного леса или из-за Днестра с валашской стороны двигался вслед за птицами и вместе с ними останавливался в южных воеводствах. Однако эту зиму птицы не тянули с криком к Речи Посполитой. В степи было тише, чем когда-либо. В то время, когда начинается наша повесть, солнце заходило, и красноватые лучи освещали совершенно пустынную местность. На северной границе диких полей, над Омельчиком, до самого его устья, самый острый взор не мог бы заметить ни одной живой души, ни малейшего движения в темном, сухом, увядшем бурьяне. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, небо уже потемнело, и степь тоже начинала постепенно темнеть. На левом берегу, на небольшом возвышении, скорее похожем на курган, чем на пригорок, виднелись следы каменного укрепления, которое было когда-то воздвигнуто Теодориком Бучацким и разрушено набегами. От этой развалины падала длинная тень. Вдали сверкали воды широко разлившегося Омельничка, который в этом месте делает поворот к Днепру. Но свет потухал все больше и больше и на земле, и на небе. С неба неслись только крики журавлей, летевших к морю. Стояла глубокая тишина. Над пустыней спустилась ночь, а с ней настал час привидений. Рыцари, бодрствующие в станицах, рассказывали, что по ночам на диких полях встают тени умерших, погибших внезапной смертью без покаяния, ведут свои хороводы, и ни кресты, ни церковь не могут им помешать в этом. Вот почему, когда наступала полночь, в станицах шептали молитвы за умерших. Говорили также, что эти тени всадников, бродя по пустыне, заграждают встречным путь, моля о крестном знамении. Попадались между ними и упыри, которые с воем гнались за людьми. Опытное ухо уже издалека различало вой упыря от волчьего. Видели иногда и целые отряды теней, которые настолько приближались к станицам, что стража начинала бить тревогу. Обыкновенно это предвещало большую войну. Встреча с отдельными тенями тоже сулила мало хорошего, но не всегда нужно было толковать это в дурную для себя сторону. Иногда появлялся и живой человек, и исчезал, как тень перед путником, вследствие чего его можно было счесть за духа. Поэтому нет ничего удивительного, что когда ночь опустилась над Омельничком, близ разрушенной станицы, показался дух или человек. Из-за Днепра выплыл месяц, осветил пустыню, верхушки боярышника, бесконечную степную даль. Тогда ниже, в степи, показались еще и другие ночные существа. Набегавшие тучки поминутно затмевали блеск месяца, и эти фигуры то выплывали из тени, то снова скрывались. Иногда они совершенно исчезали, точно тонули в тени. Подвигаясь к возвышению, на котором стоял первый всадник, они тихо подкрадывались, медленно, осторожно и поминутно останавливаясь. В их движениях было что-то угрожающее, как и в самой степи, такой покойный на вид. От Днепра иногда доносился ветер, жалобно шелестел засохшим бурьяном, который склонился и дрожал точно от страха. Наконец тени исчезли, спрятались в тени развалин. В бледном ночном свете виднелась только одна фигура всадника, стоявшего на возвышении. Наконец этот шелест привлек его внимание. Подъехав к краю пригорка, он стал внимательно всматриваться в степь. Ветер затих, шелест смолк, наступила совершенная тишина. Вдруг раздался пронзительный свист. Послышался смешанный гул голосов. «Алла! Алла! Господи Боже, спаси, бей!» Раздался грохот самопалов. Красноватый огонь выстрелов прорезал ночную тьму, топот лошадей смешался с лязгом железа, какие-то новые всадники точно выросли из-под земли, словно буря внезапно разразилась над этой зловещей тихой пустыней. Потом стоны людей стали вторить этим страшным звуком. Наконец все утихло, бой закончился. Очевидно, разыгралась одна из обычных сцен на диких полях. Всадники сгруппировались на возвышении, некоторые сошли с коней, внимательно к чему-то присматриваясь. Вдруг в темноте раздался чей-то сильный, повелительный голос. «Эй, зажечь огонь!» Через минуту посыпались искры, а потом ярко вспыхнул сухой валежник и хворост, которые едущие через дикие поля постоянно возили с собой. Сейчас же была воткнута в землю палка с горящим факелом, и яркий свет, падая сверху, осветил нескольких людей, склонившихся над какой-то фигурой, неподвижно лежавшей на земле. Это были солдаты, одетые в придворное красное платье и волчьи шапки. Один из них, сидящий на добром коне, очевидно, предводительствовал остальными. Он слез с коня, подошел к этой неподвижной фигуре и спросил. «Ну что, вахмистр, жив он или нет?» «Жив, пан наместник, только хрипит. Аркан его чуть не задушил». «Кто он такой?» «Не татарин. Кто-нибудь поважнее». «Ну и слава богу!» Наместник внимательно посмотрел на лежащего человека. «Что-то на гетмана похож», — сказал он. «И конь под ним такой, что лучше и у хана не найдется», — ответил вахмистр. «Вот его там держат». Поручик взглянул. Лицо его прояснилось. Двое рядовых держали великолепного коня, который, прижав уши и раздувая ноздри, смотрел испуганными глазами на своего господина. «А конь будет наш, пан наместник?» — спросил заискивающий вахмистр. «Что ты, чертов сын, хочешь отнять у христианина коня в степи? Ведь это добыча!» Разговор был прерван сильным хрипением задушенного. «Влить ему горилки в рот!» — распорядился наместник. «И снять пояс!» «Разве мы остаемся на ночлег?» «Да! Расседлать коней, запалить костер!» Солдаты живо вскочили. Одни стали растирать и приводить в чувство лежащего человека, другие пошли за камышом, третьи разослали на земле верблюжьи и медвежьи шкуры для ночлега. Пан наместник, не заботясь больше о придушенном человеке, снял пояс и растянулся на бурке у огня. Это был еще очень молодой человек, худощавый, смуглый, очень красивый, с орлиным носом. В его глазах была молодецкая удаль и отвага. Выражение лица было прямодушное. Густые усы и давно небритая борода делали его серьезным не по возрасту. А в это время двое слуг занялись приготовлением ужина. Несколько окороков баранины жарилось на огне. С коней сняли несколько драхов, подстреленных днем, и другую дичь, чтобы чистить. Костер пылал, бросая в степь громадное красное пламя. Придушенный человек начал понемногу приходить в себя. Несколько времени спустя он уже смотрел налитыми кровью глазами на чужие лица, потом сделал попытку встать. Солдат, который разговаривал с наместником, поднял его под руки. Другой подал ему бердыш, на который незнакомец оперся изо всей силы. Лицо его было еще красно, жилы вздуты. Наконец, сдавленным голосом он прохрипел: «Воды!» Ему подали горилки, которые он жадно пил. Горилка, очевидно, помогла ему, потому что, отняв флягу от губ, он спросил чистым голосом: «В чьих я руках?» Начальник встал и подошел к нему. «В руках тех, которые спасли вас!» «Значит, не вы накинули на меня аркан?» «Наше оружие — сабля, а не аркан. Вы оскорбляете добрых солдат подозрением. Вас схватили какие-то негодяи, переряженные татарами. Вы можете их видеть, если вас это заинтересует. Вон они лежат, перерезанные, как бараны». Говоря это, он указал рукой на несколько темнеющих у пригорка трупов. «Позвольте мне отдохнуть», — сказал незнакомец. Ему подали войлочное седло. Он сел и задумался. Это был мужчина в расцвете лет, среднего роста, широкоплечий, почти богатырского телосложения и поразительной наружности. Голова его была громадна, лицо загорелое, глаза черные и немного косые, как у татарина, а тонкие усы над узкими губами расширялись к низу и спадали двумя широкими кистями. Его мощное лицо выражало отвагу и гордость. В нем было что-то и привлекательное, и отталкивающее. Властность гетмана, соединенная с татарской хитростью, добродушие и дикость. Отдохнув немного на седле, он встал и вместо благодарности пошел осматривать трупы убитых. «Невежа!» — пробормотал наместник. Незнакомец тем временем внимательно всматривался в каждое лицо. Качал головою, как человек, который все понял. Потом медленно направился к наместнику, ощупывая на себе пояс, за который, очевидно, хотел заложить руки. Не понравилось молодому наместнику самоуверенность человека, несколько минут назад спасенного от веревки, и он сказал с презрительной усмешкой: «Можно подумать, что вы, вацпане, ваша милость, по-польски, ищете среди этих разбойников своих знакомых или читаете молитвы за их души?» Незнакомец с достоинством ответил: «Вы не совсем ошиблись. Не ошиблись, что я искал знакомых. Ошиблись, назвав их разбойниками. Это слуги одного шляхтича, моего соседа». «Не особенно же вы дружны с вашим соседом». Какая-то странная усмешка пробежала по тонким губам незнакомца. «И в этом вы ошиблись, пане», — пробормотал он сквозь зубы, а потом прибавил громче. «Но простите, что я прежде всего не поблагодарил вас за помощь и спасение от неожиданной смерти. Ваше мужество исправило мою неосторожность. Я отделился от своих людей, но моя благодарность во всяком случае равняется оказанной мне услуге». Он протянул руку наместнику. Но гордый наместник не тронулся и не торопился подать свою. Он только спросил. «Сначала я хотел бы знать, имею ли я дело со шляхтичем, потому что, хотя я нисколько в этом не сомневаюсь, но безымянную благодарность мне принимать не годится». «Я вижу в вас истинно рыцарский дух, и вы правы. Я должен был начать мою благодарность, назвав свое имя. Я Зиновий Абданг, герба Абданг с крестом, шляхтич киевского воеводства и полковник казацкой хоругви князя Доминика Заславского. А я Ян Скшетузский, наместник панцирной хоругви его светлости князя Еремии Вишневецкого». «Под славным начальством служите, ватьпане. Примите же теперь мою благодарность и руку». Наместник больше не колебался. Обыкновенно панцирные воины свысока смотрели на воинов других знамен, но пан Скшетузский был в степи, в диких полях, где на это можно было обращать меньше внимания. Впрочем, он имел дело с полковником, в чем убедился, когда его солдаты принесли пояс и саблю пана Абданка, и еще с тем подали ему короткую булаву с костяной ручкой, какую обыкновенно употребляли казацкие полковники. Притом одежда пана Абданка была богатая, а изящная речь доказывала быстрый ум и знание света. Пан Скшетузский пригласил его ужинать. От костра доходил раздражающий запах жареного мяса. Слуга подал его в миске прямо с жару. Стали есть, а когда подали объемистый бурдюк молдавского вина, разговор завязался быстро. «Добраться бы благополучно до дому», — сказал Скшетузский. «Значит, вы возвращаетесь, ватьпане? Откуда, нельзя ли узнать?» — спросил Абданг. «Издалека, из Крыма». «А что вы там делали? Ездили с выкупом?» «Нет, пане полковник, я ездил к самому хану». Абданг насторожил уши. «Скажите, какое хорошее знакомство! Зачем же вы ездили к хану?» «С письмом от князя Еремеи». «Значит, послом. О чем же князь писал хану?» Наместник пристально взглянул на собеседника. «Пане полковник, вы заглядывали в глаза разбойников, которым попались на аркан. Это ваше дело. Но что князь писал хану, это не ваше, не мое дело, а только их обоих». «Минуту назад, — хитро ответил Абданг, — я удивлялся, что князь послал к хану такого молодого человека, но после вашего ответа я уже не удивляюсь, ибо вижу человека молодого летами, но старого умом и опытностью». Наместник проглотил ловко сказанную лесть, закрутил молодые усы и спросил. «Теперь вы скажите мне, ватьпане, что вы делаете здесь у Амельчика и как вы очутились один?» «Я не один. Людей своих я оставил по дороге. А теперь еду в Кудак к пану Градзицкому, коменданту крепости, с письмами великого гетмана». «Отчего же вы ни водой, ни в байдаке?» «Таков был приказ, от которого отступать не годится». «Странно, что гетман отдал такое распоряжение. Здесь, в степи, вы, например, попали в такую переделку, какой бы на воде с вами случиться не могло». «Степи, государь мой, теперь спокойны. Я знаю их давно, а то, что случилось, вызвано людской злобой и ненавистью. Кто же это вас так преследует? Долго рассказывать, мостце-наместник. Мостце, сударь, уважительное обращение, польский. Злой сосед, мостце-наместник, который разорил меня, выживает теперь из поместья. Убил моего сына, и вот, как видите, угрожает мне из-за угла. Разве у вас нет сабли на боку? Тяжелое лицо Обданка вспыхнуло ненавистью, а глаза загорелись зловещим огнем. Медленно и отчетливо он ответил. Есть. И клянусь Богом, я не буду искать другого оружия против своих врагов. Поручик хотел что-то сказать, как вдруг в степи послышался топот коней. Прибежал солдат, поставленный на страже, с известием, что приближаются какие-то люди. «Это, вероятно, мои», — сказал Обданк, — «которые остались за Тасьмином. Я, не ожидая измены, обещал их тут ждать». Действительно, через минуту толпа всадников окружила пригорок. Огонь костра осветил головы коней с раздутыми ноздрями, хрипящих от усталости, а над ними склоненные лица всадников, которые, прикрыв рукой глаза, внимательно присматривались к свету. «Эй, люди, кто вы?» — спросил Обданк. «Рабы Божьи!» — ответили голоса из темноты. «Да, это мои молодцы!» — повторил Обданк, обращаясь к наместнику. «Идите, идите!» Несколько всадников спешились и подошли к огню. «А мы торопились, торопились, батька! Что с тобою?» «Была засада. Хветка, изменник, знал место и уже ждал меня тут со своими. Должно быть, выехал много раньше меня. На аркан меня подцепили». Спаси Бог! А что это за лях?» «Лях — поляк, по-украински». «Возле тебя!» Говоря это, они грозно смотрели на пана Скшетузского и его товарищей. «Это добрые друзья», — сказал Обданк. «Слава Богу, я цел и жив. Сейчас поедем дальше». «Слава Богу, мы готовы!» Но прибывшие грели у огня руки. Ночь была холодная, хотя и ясная. Их было человек 40, рослых и хорошо вооруженных. Пана Скшетузского удивило, что они вовсе не походили на реестровых казаков, и в особенности, что их было так много. Все это казалось наместнику очень подозрительным. Если бы великий гетман выслал пана Обданка в Кудак, то дал бы ему стражу из реестровых, и, кроме того, с какой стати он приказал бы ему идти из Чигирина степью, а не водой? Необходимость переправляться через все реки диких полей только замедлила бы поход. Дело было похоже на то, что пан Обданк именно и хотел миновать Кудак. К тому же и сам пан Обданк очень удивил молодого наместника. Он заметил сразу, что казаки, обычно фамильярные в отношениях со своими полковниками, обращались к этому с необыкновенным почтением, как будто к настоящему гетману. Должно быть, это был властный рыцарь, а пан Скшетузский, хорошо знавший Украину по обе стороны Днепра, о таком знаменитом Обданке ничего не слыхал. Притом в наружности этого человека было что-то особенное. От него исходила какая-то тайная сила, словно жар от пламени, какая-то непреклонная воля, свидетельствующая, что человек этот ни перед чем и ни перед кем не остановится. Такая же воля была и на лице князя Еремии Вишневецкого. Но что было природным свойством князя, обладающего громадной властью и влиянием, что поневоле казалось странным в простом человеке неизвестной фамилии, заблудившемся в глухой степи. Пан Скшетузский долго размышлял. То казалось ему, что это могущественный изгнанник, скрывшийся в дикие поля от преследования закона, то, что он глава разбойничьей шайки, но последнее было неправдоподобно. И одежда, и речь этого человека заставляли думать другое. Поэтому наместник не знал, что думать, и решил только быть настороже. А Абданг тем временем приказал подать себе коня. «Пане наместник, — сказал он, — нам пора. Позвольте же мне еще раз поблагодарить вас за спасение. Дай Бог отплатить вам тем же». «Я не знал, кого спасаю, значит, не заслужил и благодарности?» «Так говорит ваша скромность, равная вашему мужеству. Примите от меня этот перстень». Наместник нахмурился и, смерив Абданка с ног до головы взглядом, отступил шаг назад, а тот продолжал отеческим тоном. «Вы взгляните только. Этот перстень отличается особыми свойствами. Еще в молодости, будучи в басурманской неволе, получил я этот перстень от одного пилигрима, возвращающегося из святой земли. В этом перстне земля с гроба Христова. От такого дара отказываться нельзя, хотя бы он шел из рук преступника. Вы молодой воин. Если даже и старик, близкий к могиле, не знает, что может встретить перед его последним часом, то что говорить о юности, перед которой долгий путь, где столько разных преград? Этот перстень обережет вас от зла, охранит вас, когда настанет судный день. А я вам говорю, что день этот уже недалеко от диких полей». Наступила тишина. Слышно было только шипение огня и фырканье коней. В далеких тростниках раздавался жалобный вой волков. Вдруг Абданг повторил еще раз как бы про себя. «День суда идет уже через дикие поля, а когда придет, задивится всей свит Божий». Наместник машинально принял перстень. Так он был удивлен словами этого странного человека. А тот засмотрелся в темную степную даль. Потом медленно повернулся и сел на коня. Его молодцы ожидали его уже у подножия пригорка. «В дорогу, в дорогу! Будь здоров, друг рыцарь!» — сказал он наместнику. «Времена теперь такие, что брат брату не верит. Потому вы и не знаете, кого спасли. Я не сказал вам своей фамилии». «Значит, вы не Абданг?» «Это мой герб». «А имя?» «Богдан Зиновий Хмельницкий». Сказав это, он кивнул головой, съехал с пригорка, а за ним тронулись его люди. Вскоре туман и ночь скрыли их. Только ветер доносил слабые отголоски казацкой песни, когда они отъехали дальше. «Ой, вызвали, Боже, нас всех, бедных невильников, с тяжкой неволи, с виры басурманской, неясны зори, на тихи воды, у край весели, у мир хрещений. Веслухай, Боже, у просьбах наших, у несчастных молитвах, на сбитных невильников». Голоса понемногу стихали и, наконец, слились с ветром шумевшим в камыши.